маршал распекал собравшихся. Звонок из Чернобыля от начальника стройки Кизимы. Жалуется на нехватку легкового транспорта. Водители с машинами, прибывшие с разных строек, выбрав дозу, уезжают самовольно на своем радиоактивном транспорте. Отмыть машины не удается. Активность в салоне достигает 3-5 рентген в час. Просит дозиметры накопители и оптические. Острая нехватка. Дозиметры воруют. Уезжающие увозят с собой в качестве сувениров. Самое больное место – организация дозиметрической службы у строителей и монтажников. Эксплуатация деморализована, не обеспечивает и себя. Через гражданскую оборону получено добро на 2000 комплектов оптических дозиметров с блоками питания и зарядки с киевской базы. Передал координаты Кизиме. Просил его направить машину. В штаб Минэнерго СССР звонят по телефону. Приходят многие советские граждане. Просят направить их в Чернобыль. Большинство, конечно, не представляют, какого характера работа их ждет. Но облучение почему-то никого не беспокоит. Говорят, ведь из расчета 25 рентген. Иные прямо заявляют, хотим заработать. Узнали, будто в зоне, примыкающей к аварийному блоку, платят 5 окладов. Но большей частью помощь предлагают бескорыстно. Один демобилизованный солдат из Афганистана сказал, ну и что, что опасно, в Афганистане тоже была не прогулка. Хочу помочь стране. Подготовили проект постановления правительства по Чернобылю о мерах по ликвидации последствий аварии, обеспечении техникой, автотранспортом, химикатами для дезактивации, льготы для строителей и монтажников. Министр Майорец доложил сегодня на заседании Политбюро. 20.00. Принято решение подавать жидкий бетонный раствор на завал, чтобы забетонировать куски топлива и графита и уменьшить радиационный фон. Для монтажа трубопровода срочно требуется 60 сварщиков. Приказ замминистра Семенова начальнику Союз энергомонтажа Триандафилиди выделить людей. Триандафилиди запальчиво кричит Семенову. Мы сожжем сварщиков радиации. Кто будет монтировать трубопроводы на строящихся атомных станциях? Последовал новый приказ Семенова Триандафилиди. Подготовить список сварщиков и монтажников и передать в Министерство обороны для мобилизации. В связи с ожидаемыми ливневыми дождями в районе Чернобыльской АЭС приказ председателя правительственной комиссии зампреда Совмина СССР Силаева срочно приступить к перемонтажу ливневой канализации города Припяти на водохранилище пруда-охладителя. Ранее была в реку Припять. Всему штабу правительственной комиссии выехать к аварийному блоку для организации срочных мер по закрытию активных кусков графита и топлива, выброшенных взрывом. Подписывая мне командировку в Чернобыль, заместитель министра Александр Николаевич Семенов сказал, определись с радиационными полями. Когда мы были там, никто толком не знал, сколько светит, а сейчас скрывают, врут. И вообще приедешь, расскажи, а то вот сижу стриженный, и давление прет вверх. Не от атома ли это? В Быкове долго ждали министра. Он явился с опозданием на час в сопровождении помощника, который взял к себе в Минэнерго из Минэлектротехпрома, где до того тоже работал министром. Кроме меня летели еще 3 замначальника главных управлений Минэнерго СССР. Попель, замначальника глав СНАБа, Хиесалу, замначальника глав энергокомплекта, и Михайлов, замначальника Союз Атомэнергостроя. Разбитной, с компанейскими замашками, но с очень цепкими и внимательными глазами. Он был весь как ртуть, типичный холерик. Минуты не мог посидеть спокойно, обязательно вылезал с какими-то соображениями, инициативами. Юло Айнович Хиесалу, спокойный, тихий, слова лишнего не молвит, а когда молвит, то с сильным эстонским акцентом. В высшей степени симпатичный и порядочный человек. Игорь Сергеевич Попель. Энергичный, широколицый, снабженец веселого нрава. Все трое впервые в жизни ехали в зону повышенной радиации.